Вопрос 22. Куннилингус спасет наш брак? Вы шутите? Оральный секс. Наши чувства остыли. Слышали такое? Да? Страшная фраза? А вот и нет. Чего зря пугаться, когда можно разобраться? Сейчас расскажу, как это бывает на приеме у сексолога. Милая женщина печально произнесла. Мы с мужем уже 20 лет вместе, и, похоже, наши чувства остыли. Думаю, это возраст влияет. Позвольте уточнить, сколько вам с мужем лет? Мне 39, ему 40. А, тогда возраст здесь ни при чем. Откройте классификацию ВОЗ, там указано. Молодой возраст 18-44 года. Так что ищите другую причину охлаждения. Женщина удивленно на меня посмотрела, потом задумалась, через минуту добавила. Может, мы в сексе друг другу надоели? У нас в остальном все нормально. А вот интима сейчас почти нет. И я вижу, что ему тяжело. История Валерии. По молодости, тут я сделал страшные глаза, когда начали вместе жить, секс был почти каждый день. Правда, после рождения детей стало сложнее. То времени нет, то условий. Но в последнее время с этим совсем плохо. Хотя дочки уже выросли, и ничто не мешает заниматься сексом. Только желания у него уже нет. А самой никогда особо и не хотелось. То есть, конечно, приятно было, когда это происходило, но оргазм с ним не испытывала. «А без него?» — уточнил я. Женщина снова удивилась. «Что вы имеете в виду?» «Мастурбацию». По юности было интересно, пробовала, в общем, понравилось, но никогда особо к этому не тянула. Потом вышла замуж, не до того было. Когда в сексе муж кончал, все заканчивалось. Он спрашивал, понравилось ли, отвечала, что понравилось. В остальном дружно жили. Но год назад все изменилось. Муж поехал в командировку, вернулся сам не свой. Стал подавленным, замкнутым. Секс случался все реже и реже. Было тяжело так жить. Подумала, что он мне в командировке изменил. Стала расспрашивать, почему он так охладел. В результате поссорились. Я заплакала. В итоге муж сказал, сходи к сексологу, у него и спрашивай. В сексе всегда двое участвуют, так почему только вы здесь? К мужу много вопросов. Мы не знаем, что произошло в командировке. Отчего он так резко изменился в сексе? Как понимаю, ваши отношения в опасности, так почему их должна спасать одна жена? Я согласна. Она кивнула головой и расправила плечи. Обязательно приходите вдвоем. А пока сделайте домашнее задание. Найдите литературу по сексу и почитайте, как это бывает. К примеру, пары делают это в разных местах, меняют позы, используют ручную стимуляцию, оральный секс, игрушки, ролевые игры, совместный просмотр эротики. При встрече расскажете, что в теории вас заинтересовало. Потом пригодится на практике. Они пришли. Сели на диван. И с плохо скрываемым беспокойством посмотрели на меня. Муж Леры казался вполне здоровым человеком, высоким, атлетичным, без признаков гипогонадизма, ну, то есть нехватки тестостерона. Наоборот, по виду Эдуард был гораздо ближе к образу гигачада, чем большинство известных мне мужчин, включая меня самого. Гигачад — интернет-мем, представляющий собой фото мускулистого мужчины. «Эдуард, ваша жена рассказала свою версию событий, но этого мало для исправления ситуации, вы это понимаете?» Мужчина тяжело вздохнул и покосился на жену. «Да, понимаю. Готов все рассказать. Я свою жену люблю. Не хочу, чтобы она думала обо мне плохо и страдала». История Эдуарда. «Я жену всегда любил. Правда, секса немного не хватало. Я понимаю, она дочек родила, это непросто. Потом их воспитать, хозяйство поддерживать. Опять же, Лера работала, хотя и не настаивал. Когда мне становилось невмоготу, я просто мастурбировал в душе. Примерно год назад поехал в командировку с одним из сотрудников. Остановились в одном номере. В первый же вечер он включил свой ноут и стал смотреть видео, где мужчина и женщина занимаются сексом. Мой коллега засмеялся, говорит, присоединяйся. Я решил посмотреть, никогда раньше такое не смотрел. «Вы серьезно?» Не удержался я. «Никогда до этого не смотрели порно?» «Никогда не смотрел. Картинки голых девиц в интернете попадались, но они меня не занимали. Мне у жены тело нравится. Она до сих пор такая же, как мы познакомились. Даже роды не сильно повлияли. А тут стал смотреть, прямо залип. Они там такое вытворяли. Эдуард снова покосился на жену. «Нет, вы не подумайте, не мерзости какие. Просто я подобного никогда не видел. И тут чувствую, меня словно волной окатило. Возбуждение почувствовал, аж член встал. Коллега заметил, заржал, предложил проституток вызвать». Эдуард повернулся к Лере. «Я отказался, правда. Потом пошел в душ, встал под ледяную воду, с трудом, но успокоился. Потом вернулся в комнату, а коллега говорит, «Раз ты не хочешь, то пойди погуляй пару часов, а я уже вызвал девочку себе». Ну, я пошел гулять. Вернулся, он довольный, уже кино смотрит. Говорит, «Зря ты отказался», опять ржет. И так всю неделю. Он развлекался, я в это время просто по городу гулял. Потом вернулся домой, а из головы не выходит то порно. Я понимаю, что это плохо, гоню от себя эти мысли. К жене боюсь притронуться, потому что хочется, как в том видео, попробовать. Но вдруг ей так не понравится. Совсем измучился. Порно смотреть тоже боюсь, слишком будоражит. Потом сходил к знакомому батюшке, который нас венчал. Тот сказал, грех все это. Еще хуже стало. Как-то жена заметила, что я возбужден, стала ласкать меня. Занялись сексом, но в голове другие картинки мелькали. Еще страшнее стало, еле-еле кончил. В общем, беда. Мужчина и женщина смотрели, молчали. Значит, пришла пора мне высказаться. Сейчас расскажу несколько интересных фактов, касающихся ваших сексуальных проблем. Порно, оргазм и привязанность. А уж потом будем решать, что с вами делать. Мнение врача. Зачем людям порно? Большинство людей в развитых странах, благодаря легкой доступности и анонимности, просматривает онлайн-порнографию. От 75 до 90% людей ищут в интернете материалы откровенного сексуального содержания в развлекательных целях. Удовлетворяют таким образом свое любопытство, интерес. Улучшают сексуальные навыки и знания. Увеличивают свое сексуальное удовольствие. Все перечисленное повышает субъективное сексуальное благополучие. Кто смотрит порно? Есть три варианта. Мужчина в одиночку, женщина в одиночку или оба партнера вместе. В первом случае это результат неблагополучия в отношениях. Сексуальная неудовлетворенность мужчины, отсутствие близости с партнершей, тревожные переживания или психическое расстройство. Проще говоря, живая женщина рядом, бери и наслаждайся. Но выбор идет в пользу порно. Это печально. Во втором случае, это результат высокого сексуального желания женщины. Не всегда мужчина рядом, не всегда готов к сексу. Что такого, если женщина подарит себе удовольствие? Но это бывает заметно реже. Женщины, как правило, просматривают порнографию со своими партнерами, в то время как мужчины гораздо чаще смотрят в одиночку. Третий вариант — использование порнографии в паре. Это может нормализовать ранее неизвестное сексуальное поведение и дать женщинам возможность поделиться своими собственными интимными желаниями. Как следствие, расширить свой сексуальный репертуар, включив в него куннилингус. Это приводит к более высокому уровню сексуального удовлетворения обоих партнеров и увеличивает частоту женских оргазмов до 87% против 64%. Как видим, по-настоящему проблемным является первый вариант. Отношение человека к порно. Было обнаружено, что принятие порнографии варьируется у разных людей в зависимости от возраста, пола и религиозности. Например, мужчины более снисходительно относятся к просмотру порнографии, чем женщины. Люди молодого возраста рассматривают порно как приемлемое средство получения удовольствия, в отличие от старшего поколения. Среди религиозных людей использование порнографии воспринимается как грех, приводит к низкой самооценке и самообвинениям, вплоть до гнева, обращенного на себя, как аутоагрессия. Женский оргазм. Сексуальная реакция, удовольствие и оргазм у женщин зависят от многих факторов. Критически важным является тип сексуальной активности, мастурбация или интим с партнером. Большинство женщин способны мастурбировать до оргазма, но значительная часть, до 30-40%, сообщают о трудностях с оргазмом во время партнерского секса, особенно когда стимуляция ограничивается только присутствием полового члена в вагине. Получается интересная картина. Недавнее масштабное исследование показало, 18% женщин для достижения оргазма достаточно только вагинального проникновения. Еще 36% сообщили, что не могут получить оргазм без стимуляции клитора. Остальные для полноты ощущений предпочитают совмещать оба варианта. Поэтому, мужчины, не расстраивайтесь. Ваш пенис все же полезен для 2/3 женщин. Действия партнеров при сексе. Степень удовлетворения от полового акта напрямую зависит от видов сексуальной активности. Поэтому так важно ко всеобщему удовольствию договариваться о том, что партнеры готовы и будут делать в сексе. Будет ли использоваться только миссионерская поза ночью под одеялом, или партнеры готовы поучаствовать в секс-оргии на нудистском пляже? При этих словах семейная пара выглядела не слишком воодушевленной, но я не был уверен, что привело их смятение. Перспектива возврата к унылому сексу или пугающее новизной сексуальное поведение? Состояние привязанности в паре. Большое значение имеет общая удовлетворенность отношениями. Надежная модель привязанности в паре предполагает высокое качество взаимодействия между партнерами. Оно определяется уровнем понимания, уважения, заботы и ответственности в паре. Ненадежная тревожная привязанность может приводить к опасениям, связанным с физической, эмоциональной и психологической неверностью партнера. Мы уже знаем, что высокий уровень тревоги вызывает сексуальные дисфункции, усугубляющие отношения и сексуальную неудовлетворенность. Лера и Эдуард внимательно слушали. На лицах отражалась целая гамма эмоций, от замешательства до мечтательности. Когда я закончил, наступила небольшая пауза. Они смотрели друг на друга. А я обратился к ним с выводами. Первое. Вы договариваетесь о совместном использовании видео, где пара занимается приятным сексом без принуждения и насилия. Это даст вам информацию о новых видах взаимодействия для улучшения сексуальной жизни. Потом вы проверите на практике все, что вам понравилось. Будут ли это разнообразные позы, легкая доминация, оральный секс, игрушки, в общем, все, что вызывает интерес. Использовать все это только по обоюдному согласию. Второе. Оргазм у Валерии, по всей вероятности, будет достижим во время вагинального проникновения в комбинации со стимуляцией клитора. Третье. Эдуарду обратить особое внимание на куннилингус. Практика показывает, что этот способ открывает парам новый горизонт ощущений. Четвертое. Обогащение сексуального репертуара позволит вам лучше изучить свою сексуальность, разжечь остывшие чувства и укрепить отношения. Гляжу, вы умудрились прожить вместе 20 лет без измен и серьезных конфликтов. В целом у вас все нормально, кроме секса. Это значит, вы можете поддерживать надежный вид привязанности и даже укрепить ее за счет взаимных сексуальных удовольствий. Как вам такой план действий? Чита супругов слегка повеселела. «Получается, не все потеряно?» — спросила Лера. Тут я улыбнулся. «Отвечу вопросом на вопрос. Вы реально верите, что ваши чувства остыли?» «Нет!» — лицо Леры осветила лучезарная улыбка. Она посмотрела на мужа и прижалась к его руке. «Совсем не остыли. Мы просто немного устарели во взглядах на секс. А мы ведь еще молодые, правда, Эдик?» Муж улыбнулся ей и неожиданно прослезился. «Вот это да!» — гигачат плачет. «Какой хороший пример мачизму и мужскому шовинизму!» Внезапно Эдуард обеспокоенно спросил. «А можно я на всякий случай к батюшке схожу? Предупрежу его о том, что мы с вами поговорили?» «Я не против. Батюшке от меня передавайте привет и попросите благословить вас. Семью сохранить — богоугодное дело». Послесловие. Помните первую встречу с Валерией? Я предложил поискать литературу по сексу. Так вот, она подошла к этому заданию со всей серьезностью. Как потом она призналась, чуточку поэкспериментировала в постели. Муж сильно удивился, узнав, что это результат разговора с психотерапевтом. Это сподвигло его прийти на семейную психотерапию. В работе с парой запомнилось несколько интересных ситуаций. оральный секс спасает брак. Однажды они договорились, что попробуют куни. Выбрали подходящий момент и приступили. Эдуард был предельно внимательным и нежным, никуда не торопился. Валерия поначалу немного стеснялась, но все же смогла расслабиться и полностью погрузиться в свои ощущения. В итоге наступил мощный оргазм, принесший неведомые ранее чувства. После сладких содроганий она лежала в полной неге, отрешенная от всего на свете. Лера поняла, что мастурбация никогда не приносила ей такого удовольствия. Еще ее потрясло лицо мужа, светившегося от счастья. Она перевела взгляд ниже и увидела явное проявление его мощного возбуждения. Решила ответить ему тем же и предложила лечь на спину. Когда счет оргазмов стал 1-1, они поняли, что открыли новую главу отношений. Потом с увлечением экспериментировали с оральным сексом, неизменно доставлявшим им большое наслаждение. Лера открыла для себя, что при кунилингусе способна испытывать повторный оргазм. Паре удалось достичь успехов и при вагинальном сексе. Муж предложил позу, в которой мог параллельно стимулировать клитор. Первый раз в жизни они пришли к оргазму одновременно. Отношения явно переживали ренессанс. Ролевая игра. Апогеем секс-терапии стала ролевая игра. Супруги решили, что нужно исправить ситуацию, которая год назад так потрясла Эдуарда. Да-да, речь про командировку, порно и ночную фею. Должен со стыдом признать, мне это в голову не пришло, а они загорелись этой идеей с подачи Леры. В назначенный день Эдуард заселился в роскошный номер. Кровать размера king size, ванная комната в мраморе и балкон с видом на огни ночного города. Посмотрел легкое порно, почувствовал возбуждение. Затем позвонил по заветному номеру и сказал, что хочет вызвать к себе самую сексуальную девушку для интимных утех. Его собеседница попросила рассказать, о каких фантазиях идет речь. Внимательно выслушала и предложила дополнительные услуги. Клиент обрадовался таким перспективам и решил уточнить цену. Самое смешное в этой ситуации, что сладкая парочка заранее цену не обсуждала. От запрошенной суммы Эдуард аж подскочил, но сказал, что готов, если услуги будут по высшему классу. И в назначенное время ночная фея постучала в дверь. «В общем, я неплохо заработала», — игриво заметила Лера. «А я неплохо развлекся», — довольно парировал Эдик. «Я был впечатлен их успехами. Друзья мои, чувствую себя лишним на этом празднике жизни. Пожалуй, я вам уже не нужен. Только одна просьба на прощание. На всякий случай, не рассказывайте об этом вашем приключении батюшке».